Все эти мысли на моем лице, видимо, отражались, как на экране проектора. Снегирев не мешал мне размышлять. Но когда я поднял голову и встретился с его взглядом, спросил. «Впечатляет, Игорь Сергеевич?» Он уже успел взять себя в руки. По крайней мере, вновь ирония в голосе появилась. «Весьма, Алексей Вячеславович. Я, правда, не очень понимаю, что именно происходит». «Я тоже не вполне, знаете ли. То ли наместник в делах с потрошителями, то ли он с новыми данными кому-то дорогу перешел из членов императорской семьи, тем, кто как раз вел с ними дела». «Топляка арестовали. Вы знаете?» «Вот как». «Ну...» Посол задумался лишь на секунду. «Значит, скорее всего, второе. Возможно, те, против кого были эти доказательства, первыми нанесли удар. Может, конечно, и так, но этого мы не узнаем доподлинно. А есть еще один вопрос, не менее важный. Что нам-то сейчас делать? Мне, в смысле, и моим людям. Ведь при любом раскладе мы свидетели. А такие, да еще и на чужой земле, не живут долго. Я не Джейсон Борн, чтобы сутками скрываться от местных спецслужб, попутно пуская под откос поезда. Валить надо. Вот что. Бросать все и валить. Прямо сейчас, может быть, еще удастся. Борт у нас свой. От авиарейсов мы, стало быть, независим». «Игорь Сергеевич». Снегирев поднялся на ноги. «Вы пришли к тем же выводам, что и я? Что нужно срочно покинуть страну?» «Хм. Вряд ли у нас это выйдет. Я подумал о том, чтобы превратить посольство в крепость. Не будет же длань императора штурмовать территории другого государства. На такое вряд ли пойдут. Шуму на весь мир». «Точно. Что-то я сам себя запугал. Хрен они на посольство полезут. А если полезут, мы им устроим. У меня тут такая концентрация одаренных на квадратный метр. Ох, ну нифига же себе все закрутилось. Надо моих в известность поставить. И охрана. Охрана-то у нас из местных. После нападения поглотителя пришлось нанимать. Из русских только трое в строю остались. Кстати, Яо, где он? Если ждать нападения, то лучше бы иметь такую боевую единицу рядом. Сестра князя сказала, что он уехал рано утром вместе со Снегиревым, но вернулся посол без него. А Вана Ло вы куда дели, Алексей Вячеславович? Вроде он с вами уезжал». «Да, он сам предложил меня сопровождать, а потом сказал, что у него есть пара дел, и к обеду он сам вернется в посольство». «Вот как? Пара дел? Впрочем, ладно. За него я не переживал. По моему мнению, Яо был способен справиться практически с любым противником». «Видящий, разве что. Все, циц, тревога. Надо народ собрать и рассказать им, что творится». Потратив несколько секунд на то, чтобы успокоиться, я мысли-речью позвал всех к послу в кабинет. Снегирев, пока я замер как статуя, рассчитал китайское охранное агентство и сейчас ставил задачи остаткам своей службы безопасности. Я вмешиваться и давать советы не стал. Сейчас все соберутся, да и решим, как будем действовать. Едва члены моей команды стали входить в кабинет, как зазвонил мой мобильник. На экране высветились три буквы. «Сам». Да, я так и не переименовал князя Благовещенского, да и подходило ему. Я поднял палец вверх, призывая всех к тишине, и нажал на прием. «Николай Олегович, день добрый». «Все шутишь, племянник. Ты уже в курсе, что происходит?» Я хотел брякнуть что-то вроде. «Ну, это смотря, что вы имеете в виду, но не успел». Поярков почти без паузы продолжил. «Император Джу Ли умер». Так как я не ответил сразу, меня просто в ступор вбили мысли, последовавшие за словами князя, он произнес. «Игорь, ты там?» «Хм, да, я здесь, Николай Олегович. Можно я вас на громкую включу? У нас тут тоже много чего произошло».